Хотя, плодить детей, это пожалуйста, в этом мире за детей, и вообще, за создание семьи, женщины отвечают. Захотят, пойдут замуж, нет, так и будут рожать детей от разных мужчин, не спеша связывать себя узами брака у алтаря Создателя. Мнение мужчин же в этом вопросе полностью игнорируется, так что не стоит направо и налево детей себе заводить, а то мамаша ребенка, если захочет превратить твою жизнь в ад, прикрывшись ребенком, быстро тебя в стойло семьи приведет, и не пикнешь. Ребенок твой, вот и отвечай, раз мать считает, что ты лучший кандидат ей в мужья. Маги крови быстро кровное родство установит и не отвертишься. Единственный шанс избежать женитьбы, это официально подписаться в армию местного правителя. Вот тут уже сам парень решает, к кому под юбку идти, в качестве быка-производителя. Но, как заметил один раз Крафт, обычно все солдаты армии правителей холостые в большинстве своем, и стараются такими до самой кончины или выхода в отставку оставаться. Но у меня пока что другого ракурса проблемы возникают. Отказаться воздействовать на сестер, как понятно, я не могу. Мама сказала, и пока я несовершеннолетний, по местным меркам, увы, не отвертеться от этой обязанности. Следом и мелкие потом подтянутся. Увы, мой маленький братец на меня в этом плане не похож. Мишку раз, под приглядом Крафта, взял я с собой по опушке леса прогуляться. Так он еще при подходе к нему, едва сознание не потерял. Вроде сильнее меня он в плане магии, даже сейчас, но в нем что-то боевое проскальзывает, и маме он не помощник. Не получается у него делиться со всеми подряд своими силами и манной. В этом плане для семьи он полностью бесполезный, но в будущем возможно, как боевой маг придется ко двору любому наемному отряду бойцов, не говоря уже про дворянские боевые отряды. Но в этом случае клятву верности давать и связывать свою жизнь с определенным кланом придется ему навсегда. Немногие вольные этого бы хотели. Другой вопрос макры, тут все интересней. Я ведь вольный, могу спокойно и к макрам примкнуть. И для этого у меня все есть. Почти вольный, не больной. Живу с ними, считай, совсем рядом, на их земле, если так разобраться. Осталось лишь военному делу обучиться, как следует. Снаряжение себе приобрести, да не абы какое. Про наличие адвуконь, вообще молчу. Кстати, это самая растратная статья в небольшом возможном моем бюджете, чтобы стать полноправным макром. И эту возможность для нас всех рассматривает и мама. К девкам уже пытались макры свататься, но пока девчонки в раздумьях. Даже Тишу предлагали в другую семью забрать. Да вот только мама пока что против. У нас самих и земли хватает, и усадьба, едва ли не в несколько раз больше, чем даже дом главы клана макров. Зачем отпускать девчонок в другую семью макров, когда можно основать и у себя под боком тут по месту, новую. К маме, кстати, тоже сватались и не раз. Но она всем отворот-поворот дает во всяком случае, пока. И еще, Улья хочет себя попробовать в качестве наемницы. Но ей то всего год до совершеннолетия, и разрешения мамы тогда не потребуется. Делай, что хочешь, но и оставлять маму тут одну с нами, с хозяйством и лечебницей, наша старшая не хочет. В раздумьях, в общем. Ну, и не последнюю роль играет вопрос возможности получить со званием макро первый ранг личного дворянства. Так-то, конечно, красиво со стороны звучит, но Тиша мне на этот счет глаза недавно открыла. Уж больно ответственность велика. От войны или любого другого крупного конфликта не сочканешь. А, что касается меня, если мечу в макры, то от школы не отвертеться никак. Можешь уметь и читать, и писать, и считать даже, но если нет подтверждения, что ты где-то учился, то, увы, опять в школу отправит, причем, сколько бы тебе ни было лет, если хочешь стать макром. Вот я и думаю, а хочу ли я к сталкерам податься, думал я об этом, но нет, хотя и есть у меня некоторые способности для этого. Уж больно часто они гибнут, пропадают с концами в пустоши. Не видел я тут ни одного старого сталкера, кто бы ушел на покой, заработав себе на жизнь деньги, на безбедную старость. Никого. Может, где-то они, в других местах оседают, старость проводить, но уж точно не у нас. А потому, пока что в моем случае, на носу основная проблема, и это школа. Рассказывали мне тут девчонки. За старших не скажу, они уже во взрослом возрасте в эту школу пошли, как только мы сюда приехали. А вот Светка с Дашкой, это другой вопрос. Но они ведь девки, их стараются местные не задирать. Да и драться умеют, не хуже макров. И с клинками уже почти на ты. Магия страдает, так у них у всех надежда на меня. Подправлю я им и каналы, и само магическое ядро, которого, кстати, у меня самого пока что почти и нет совсем. Так одно недоразумение. А манна, как во мне накапливается? Да я и сам не могу ответить на этот вопрос. Как мама говорит, редкое явление, я сам как накопитель. Так, что, и ведь ходить в школу придется самому, девчонки меня принципиально сопровождать не будут, ведь у них в селе уже полно подружек, ну, и не без ухажеров. Особо Светка красавицей выглядит, мама на нее денег палит много, разодевая, да и учится в школе она на одни пятерки, и с оружием лучше всех, кстати, обращается, в маму нашу пошла, и даже целительство освоила, во всяком случае, два первых плетения в состоянии сделать, хотя и хуже меня, но я-то эти умения сам ни при ком сильно не афиширую, знают, что могу первый уровень применить, а про второй уровень только мама в курсе. Вот только у Светки, как и всех моих сестер, с каналами и личным магическим колодцем проблемы. Но и надежда есть, и она у мамы связана, как обычно со мною. Вот и бесится Светка, что с нелюбимым братцем в обнимку голой придется спать по ночам. Если Дашка к этому нюансу совершенно спокойно относится, то вот Светик, увы, бесится. Но я ведь не навязываюсь, мне после таких проведенных ночей утром очухиваться, пару часов надо. Так что, а, что касается школы, вздыхаю тяжко, придется в одного прорываться, больше за меня никто из родных впрягаться не будет. Вот и учит крафты старшенькие меня драться. Мама небоевые плетения пытается в мою голову вложить, хотя, увы, не так уж и получается у меня ими овладеть. Ведь в отличие от тех же девчонок, на меня пацаны в селе толпой накидываться будут. Проверил я недавно опять, но в этот раз получилось некоторым по носу щелкнуть. И, что самое обидное, ведь многих из этих идиотов малолетних я лично сам лечил с маминой помощью, а кого-то и вовсе, с того света, считай, вытащил. Но не будем о грустном. Каша почти готова. Чай в чайнике уже вскипел. На шпажках куски мяса на угольках готовится. Я готовлю еды сразу на несколько дней. Что останется, не пропадет. У меня еще два рта тут есть. Чуку и гики очень мое варево нравится. А неплохо так, я научился за последний год готовить. Мясо, так вообще, вкусным получилось, а главное очень-очень для одаренных людей полезным. А, что касается похода в деревню Макров и центральное село, улыбаюсь довольной улыбкой. Развалился на лежаке, накрылся дерюгой, которую тоже с дома притащил. Сверху покрывало из шкур кролей накинул. Угли догорают, на улице давно уже темно, можно и на боковую, а пока не спится, можно вспомнить, как хотел погонять по подлеску загонщиков из местной шантропы, которые вдруг решили поиграть со мной в охотников и оленя, но все получилось немного по-другому, дня три назад это было, мне тиша все уши прожужжала, что скоро школа и надо бы мне уже самому по деревне и по селу гулять, в школу меня, никто из наших девчонок, провожать не будет, так что, вот и собрался, прежде перед этим, как мог подготовившись, наметил цель, куда мне нужно добраться в первую очередь, и выбрал целью не абы что, а таверну старины Джо, одежду перед этим выстирал, чтобы силы были, отказался ложиться с Тишей, иначе с утра, как пьяный себя, от потери сил, буду чувствовать, меня поняли и не настаивали, на ногах старые сапожки, причем от боевой амуниции наемника, удобные, но уже стоптанные до невозможности, пояс опоясывает рубаху, сверху без рукавки со вставками на груди, на этом тиша настояла, когда утром мне помогала одеваться, на поясе боевой нож, с лезвием длиной с мою ладонь, сумка с длинной веревочной ручкой, чтобы можно ее перекидывать через плечо и голову, удобнее так с собой таскать переносимые вещи, и ведь в таверну и товар взял, как и немного меди из денег, уж на небольшой обед я смогу, на эти средства, у Джо рассчитывать, а в качестве товара, на котором я хотел бы подзаработать, пушистые кончики хвостов кролей с собой взял, парочку штук, узнаю цены, почем их могут купить знающие люди, может удастся наладить канал получения денег путем продажи, как мяса кролей, так и их шкур, и ингредиенты я тут накопил нужные, но с ними сложнее, это найти нужно, где алхимики себе гнездышко в селе свили, а то и вовсе бы напроситься с мамой в город, ведь через декаду туда собирается ехать она в сопровождении Ули, уж точно я им не помешаю, дополнительная пара рук в дороге никогда лишней не будет, на поясе сумочка с моими солдатами, я сегодня их уже покормил от пуза, они готовы к выполнению любых, мною поставленных, задач, солдаты, проверенные в сражениях, мне уж точно могут сегодня пригодиться, как чувствовал, до нашей деревни, которая сливается дальше с большим селом, центром местных земель, дошел, на удивление, быстро, не встретив никаких препятствий. Дорогу я знал, лесок тут простой, давления никакого от разлитой магии, да и редкий он. Деревня вся как на ладони, взгорок, еще минут пять от силы, и я в центре деревни. Утро, но таверна открыта, я это точно знаю, частенько сюда, в сопровождении сестер захаживаю, но вот именно сегодня это мой, за последнее время нахождения тут, одиночный личный выход, равнина, распаханные огороды, деревьев в деревне очень мало, народ только просыпается, ведь сегодня выходной, все в церковь собираются, наряжаются, можно и отдохнуть, а к обеду в питейных заведениях будет не протолкнуться. После церкви, общения многие захотят, посидеть в уютном питейном заведении в компании друзей и знакомых, за кружечкой прекрасного вина или пенного эля. Так и шел по утоптанной колесами телег дороге, в направлении таверны, а она, как раз находится на выезде из деревни. Там дорога идет в сторону княжеского города, обычно на ней движение бывает весьма шустрое, вот только не сегодня. В официально разрешенной церковью и князем выходной, какое-то затишье на начинающемся королевском тракте. И похоже, что местная ребятня меня уже срисовала. Нет, никто пока что не пристает, и с вопросами не подходит. Но я ведь не здешний, а значит чужой для всех. И все равно им, что уже живем рядом с ними целых пять лет. К тому же еще момент, усадьба и прилегающие к ней наши земли слышал же рассказ, той же Тишки, что многие местные на нашу усадьбу зубы точат. Глава 4. Глава 4. Не ожидал увидеть тебя к себя в гостях, заказал уже что-нибудь, киваю господину Джо. Приятно сам лично подошел к столу, за которым я сидел. Поинтересовался, каким ветром меня сюда занесло и как истинный трактирщик спросил, не забыл ли я заказать себе чего-нибудь из того, что предлагает его кухня. Прибыль с каждого посетителя превыше всего. Жарко и захотелось, господин Джо, отвечаю я учтиво, зови меня просто дядя Женя, Джо дань моде. И без всяких господинов. Я ведь помню, кто мне дочку вытащил, когда она в горячке была. Мама твоя тогда сильно потратилась, и ты сам уже заканчивал лечение. Дядя Женя добро помнит. Чего один сегодня? Сестренки где? Спрашивает он меня. Пожимаю плечами. Привыкаю сам ходить в деревню. Осенью в школу. Намекаю я на толстые обстоятельства. Ухмылка на лице трактирщика. На 2 или на 4 года замахиваешься? Спрашивает он меня. 2 года учатся те, которые просто для себя немного образования хотят получить. Читать научиться, считать и правильно писать, и расписываться в документах. А вот 4 года учатся в этой местности те, кто всерьез рассматривает возможность сделать попытку вступить в ряды макров. Будущие личные дворяне должны быть образованными людьми. Сам хочу на 2, честно отвечаю я, а мама настоятельно рекомендует отучиться все 4. Может, когда и пригодятся знания. Трактирщик согласно качает головой. Мудрая у тебя мама и красавица сама, и как маг очень сильна. Сейчас ты чего по деревне решил пройтись, ищешь чего? Таверна 3-этажная. На 1-этаже сам трактир расположен, а вот 2 вторых верхних этажа под гостиницу отданы. А самый верхний этаж для господ, которые часто тут останавливаются, когда путешествуют в сторону центрального города этой губернии королевства. Задний двор большой, там и конюшни, и прочие хозяйственные постройки. Там я, конечно, никогда не был, но знаю, в таверне многие ребята из деревни подрабатывают. У дядюшки Джо всегда можно пару медиков заработать, выполнив не очень-то и сложную работу. А уж работы-то у него на подворье, всегда воз и маленькая тележка. Я жду заказанный обед, а трактирщик ответа на свой вопрос. Вздыхаю. Есть что спросить и уточнить. Отвечаю я трактирщику. Рад бы от вас получить мнение по одному волнующему меня вопросу. Ухмылка на его лице появляется. Хорошо сказал, вдумчиво и почтительно. Говорит дядя Женя, а пожалуй, и спрашивай. Сегодня до вечера вряд ли народа наплыв будет. То в церковь все потянутся, то потом гулять по селу пойдут. Только к вечеру можно будет ждать наплыва посетителей. А пока скучно. Спрашивай, чего хотел узнать. Собраться с мыслями. Это мой первый личный опыт общения со знающими людьми, по интересующим меня вопросам. Мне тут по случаю перепала одна вещица. Знаю, что весьма она востребована в обществе, но вот убей, не знаю, ей настоящую цену. Хотелось бы прицениться, говорю я. Заинтересованность появляется в глазах у опытного торгового воротилы. Рассказывай, а лучше показывай». Хлопает он ладошами по своим коленям, усаживаясь на скамью за стол, напротив меня, вздыхаю, решаясь начать играть по-крупному. Вот, достаю из котомки меховой комочек, очень необычной расцветки. Ох, вырывается из усатого рта опытного торговца. Боюсь даже спрашивать о тех местах, где водятся такие персонажи, с которого, не ты, конечно, а кто-то другой, срезает такие украшения. Помолчал, рассматривая комочек меха. Внимательно его разглядывает, и явно ему вид моего товара очень нравится. Но не будь он торговцем, чтобы не попытаться обвести меня вокруг пальца. Могу дать за него пятак серебром. Это из уважения к твоей матери, говорит с апломбом мне торговец. А то вдруг кто-то потерял, а ты продавать пытаешься. Я же усмехаюсь. Вы разве слышали, что я что-то говорил про продажу этой штуковины? Отвечаю я, цену просто честную хотел бы услышать, но на такую сумму уж точно не мог рассчитывать. Лучше уж тогда его себе оставлю, сестренкам подарю, говорю я и тяну за пришитую к комочку, в том месте, где когда-то он к хвосту кроля крепился, крепкую, толстую льняную нить. Специально ее сюда присобачил, уверен был, что попытается кто-то меня его лишить. Трактирщику такой расклад не понравился. А вдруг ворованное? Пугает он меня. Я же качаю головой. Под присягой подтвержу, что чистый товар. Хотя и не товар уже. За такую цену продавать нет смысла. И больше ничего предлагать, более дорогое. Теперь настала очередь вздыхать уже дядюшке Джо. Ну, раз божишься, что товар чист, то скажу как на духу. Я добро помню. Тут у нас ты его по честной цене не продашь, Макры тебе такие деньги никогда не заплатит, во-первых, мал еще, а во-вторых, им проще его у тебя, этот товар, просто отобрать. Отгадай, как, если сами и палец о палец не ударит. Киваю, что понял, на что намекает трактирщик. Щенков своих сворой на меня натравит, как всегда, отвечаю я, ученый ведь, угу. Мерзкая весьма ухмылка не сходит с довольного лица доброго дяди жени, и что делать, в город ехать с таким товаром, уточняю я у него, тот хмыкает довольный, зачем, есть проще вариант, отвечает он, первый сдавать мне по цене, слегка меньше той, чем продают такой товар в лавках, кто со сталкерами общается, такие лавки есть и на центральном базаре в нашем селе, что у дворца мэрии, для этого и в город ехать не надо, но проблема в том, что тебе как-то до туда самому добраться надо, а там уже ребятня посерьезнее дела ведет. Тут макры в деревне всех шугают, а там либо клановые, либо гильдейские, от воров до сталкеров, те еще персонажи. Потому и говорю, пусть у меня меньше получишь, зато с деньгами уйдешь, хмыкаю. Да уж, макры тут не лучше мистических сталкеров или воров в центральном селе. Смысл терять деньги, когда и там, и тут зубы нападавшим показывать придется. Ничего, говорю я вслух, и в село схожу, а то и проеду. Деньги пока есть. Мотает тихо так головой опытный торгаш. Ладно, добро за добро. Чувствую, что честный разговор начался. Такое украшение у нас идет по цене от 2 до 5 золотых, в зависимости от цвета и качества меха. Твое просто отличное, так что и дороже будет. Оцениваю его в 7 золотых. Доберешься до лавок скупщиков вещей из пустоши, проси потом не меньше мной указанного. Почему? Потом, удивляюсь я, потому что этот хвостик я у тебя куплю за озвученную цену. Ухмыляется он, уж больно у него цвет необычно красивый. Да и мэри моей на шапочку такое украшение нужно, а подобного ни у кого в нашей округе нет. Ведь нет, или еще, что есть, хмыкаю про себя. Есть, но не здесь. Этот экземпляр пока не продается. Воспользуюсь вашим советом сейчас и до села проедусь. Если поможете с извозчиком, скажу отдельное спасибо, из меня клубочек меха, и размером слегка побольше, и расцветкой поинтересней. За извозчика я и сам в состоянии заплатить. Поищу, как вы подсказали, лавки на центральном базаре, куда сталкеры свою добычу свозят. Поинтересуюсь, правы ли вы или нет, по ими предложенной цене. Просто интересно, да и в селе побывать сегодня хочется. А ездить туда, имея на руках почти десяток золотых, я пока не рискну. Сейчас поем у вас и поеду. С извозчиком поможете? Дядюшка Женя на меня с явным интересом поглядывает, но неудобных вопросов пока что не задает. А давай перекусим, говорит он. Я тоже с тобой поговорил, и что-то проголодался. Составлю тебе компанию. Не побрезгуешь разделить за одним столом обед? С превеликим удовольствием, уважаемый господин Джо, отвечаю, как мама учила разговаривать со старшими людьми. Трактирщик что-то громко прокричал, и буквально уже через пару минут мой заказ принесли, а следом и большое блюдо, пыхтящее паром, жареного большого куска мяса, для хозяина заведения. Да уж, порции у нас несопоставимы. Да и, если честно, то и росточком, и объемом тела я с дядюшкой Джо, если сравнить, то это, как комар против ладони. Прихлопнут одним ударом, и не поморщится. Нож, вилку в руки, как мама меня хорошим манерам за столом учила. Отпилить кусочек, потом поднести ко рту, нюхнуть исходящий от мяса аромат, и можно отправлять угощение в рот. Умэмэмэмэ, вкусно, говорю я набитым ртом, но пикантности не достает, впрочем, как и остроты. А с чего мясо-то такое постное? Задаю я вопрос сотрапезнику. Да, удивляется он, ну-ка, и тут же лезет ко мне в тарелку, отчекрыживает изрядный кусман мяса от моего блюда и сует себе в рот. Потом удивленно переводит взгляд на меня. Да вроде все как обычно, говорит он, вот, мое попробуй. Отпиливает теперь уже из своей большой тарелки изрядный кусок мяса и кидает буквально его ко мне, в мою небольшую миску. Попробуй теперь мое, предлагает он. Повторяю предыдущие операции. Что сказать еще позднее? Кривлюсь. Моя реакция явно трактирщику не нравится. Но сказать он ничего мне просто не успевает. Я вытаскиваю из кармана маленький бумажный пакетик. Там у меня травки высушенные и измельченные из пустоши. Специально с собой брал. А вдруг? И вот ведь пригодилось. Пакетик выставляю на стол перед собой. Распечатываю его. Щепотку снадобья и посыпаю аккуратно свое сдвоенное блюдо этим составом. Это что? Закономерно не удержался от вопроса трактирщик, кидая заинтересованный взгляд на мой пакетик. Да один знакомый сталкер, что часто к маме за помощью ходит, мне презент сделал. Сказал, средство отлично дополняет вкус любого блюда. Просто нужно минуту подождать, чтобы аромат по всему блюду разошелся. Чувствуете, какой приятный запах от моего тарелки исходит? Вот, вкусно очень становится любое угощение, то ли из мяса оно, то ли просто лапша без ничего, или речная рыба, даже. Не поверил бы, если бы сам не пробовал. Позволишь, тыкает он пальцем в пакетик. Киваю головой, соглашаясь, а сам хватаюсь за вилку с ножом и начинаю кромсать на мелкие куски мяса в своей тарелке. Ты смотри, ай правда, запашец, что надо, говорит дядя Женя, и видя, что я уже вовсю уплетаю из своей тарелки мясо, уточняет, и каково на вкус, а вы сами попробуйте. Пододвигаю я свою тарелку в его сторону, два раза предлагать не понадобилось. Пара минут и моя тарелка нашими сдвоенными усилиями очень быстро опустела. Обязываю с сожалением вилку. Больше денег тратить на заказ не хочется. Но дядя Джо оценил мои жертвы. Придвинул свое большое блюдо на середину стола. Угощайся. Сейчас еще Эля принесут. Тебе немного сегодня можно. Удивил так удивил. А сам изрядно посыпает мясо в большой тарелке моей приправой. Под Эль, улучшенной моей приправой, целое блюдо жареного мяса ушло. Вообще на ура. Однако, довольным выглядит расслабленно разлегшийся на столешнице, раскрасневшийся дядюшка Джо. С твоего позволения, я этот пакетик прикарманю, сегодня у меня наплыв к вечеру в таверне, серьезных посетителей намечается. Попробую им твое средство предложить, естественно, за деньги. Если публике зайдет твоя приправа, предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Прибыль пополам, слово мокро, не обману и не обижу. Ты как? Пожимаю плечами, хотя сам в душе ликую. Я и не надеялся особо на свою задумку. А тут, попробуйте. Соглашаюсь я, у меня еще есть небольшой запасец. В следующий раз, как бульбончик принесу, то и приправы с собой захвачу. А вдруг, в случае чего вы знаете, где меня найти? А пока я бы хотел попросить вас, уважаемый дядюшка, озаботиться о транспорте для меня. Уж больно хочется до центра села проехаться. Ща организуем. И видя, что я достаю из кармана свою мелочь, чтобы расплатиться за обед, широким жестом придержал мою руку. Сегодня угощение за счет заведения, наслаждайся. А насчет извозчика, сейчас все организую. Он с тобой, до вечера будет. Там покатает и обратно привезет. Я все оплачу. Что сказать, поездка оказалась очень поучительная. Парнишка старше меня лет на 5 на пролетке правит. И это явно, личный транспорт из конюшни дядюшки Джо, катал меня по нашему разросшемуся населенному пункту, и до школы меня прокатили, и потом на самом базаре меня сопровождал парнишка, чтобы там меня никто не обидел. Племянник дяди Жени, которого зовут Макс, ко мне относился со снисходительностью во взгляде, но настроен был все же ко мне положительно. Не каждому личный транспорт и сопровождающего, и охранника в одном лице предоставляет его дядюшка. А так и по рядам базара с Максом прошлись, и даже оружейные лавки осмотрели, на предмет покупки нужного в будущем оружия. Нашли и места, в которых сбывали свои товары сталкеры. Как и предполагал дядя Женя, за мой клочок меха предлагали мне в каждой лавке по-разному. Где-то и золотого не давали, а в последней лавке продавец так обрадовался, что заломил ценником аж полный империал. Конечно же, я продал меховой бульбончик, и под прикрытием изрядно удивленного Макса пошли искать теперь лавки алхимиков. Были припрятаны у меня еще два небольших пакетика, содержимое которых ни в коем случае нельзя было использовать в пищу, как до этого кулинарную приправу. Это верный путь на тот свет. Но вот как ингредиенты для лечебных микстур, в которых используется алхимиком магия, это незаменимый элемент, так и получилось. И еще два империала лежало теперь в моих внутренних карманах куртки. Вообще без торга обошлось. Только взглянул пожилой алхимик на предложенный мной товар и тут же выложил на стол империал, поинтересовавшись только, сколько у меня такого товара есть еще с собой. Увы, всего два пакетика взял я на пробу. Если бы знал, то запарился бы по полной. Светка маме помогает с созданием укрепляющих настоев. Вот в приготовлении его и использует мамуля это средство. Потому и знаю про это вспомогательное средство. Меня этому семейному секрету научила матушка. А сталкер, что раньше подкидывал маме снадобья, для алхимических опытов и правда существовал на самом деле, да сгинул года так два назад в пустоши. И вот теперь я главный поставщик нужных ингредиентов для семейной алхимической лаборатории. Правда, увы, от мамы я за свои поставки не получаю, если брать деньгами, практически ничего. Цены подросли, рассказывает словоохотливый Макс, надо ярмарки дожидаться. Из других городов и сел торговцы приедут, и мастеровые, свои изделия продавать. Куда за малый кинжал 5 золотых? Это же грабеж, не булат же и даже не Дамаск. А светильники на магической тяге и вовсе, как за люстру в замок запрашивают. Нет уж, в начале осени, аккурат перед вашей школой, надо будет затариваться. Ярмарка очень сильно цены на рынке сбивает, хотя, признаю, ненадолго. Так что копи деньги. Для подготовки к школе они тебе, ой, как понадобятся. Кстати, не завидую тебе в этом плане. Это еще почему, удивляюсь я. Это сегодня тебе повезло, что без проблем до таверны дядюшки добрался, и так ему понравился, что он к тебе меня приставил. А так бы тебе просто не дали уйти, говорит он. Киваю. Заметил уже, у таверны собралась маленькая шайка пацанов моего примерно возраста, и все как один они были вооружены палками. Меня явно ждали. Да облом у них сегодня случился. Дядя Джо приказал своему племяшу меня прямо до дома меня довести, чтобы по дороге домой у меня проблем не возникло. Прогулялся я очень удачно, и богаче стал аж на целых 3 империала. Сумасшедшие деньги, как по мне. Я же угостил Макса. Перекусили в каком-то заведении за мой счет, пока по базару гуляли. Сегодня тут было много народу. Все же законный выходной у людей. В школе у тебя тоже не все просто будет. Делится со мной опытом Макс. Мам семьи Макров марку держит. И приспешников делит. Нейтралов почти и не бывает, во всяком случае, из пацанов. Девок стараются не задирать, ведь это чьи-то будущие жены. А вдруг их, вот, потому только парням достается на орехи. Думаешь, почему в школу лишь с 14 лет берут и не младше? А, пожимаю плечами. Мама вообще рассказывала, что на земле в школу ходит, едва ли не с 6 лет, но и учится там, именно в школе, 10-летку. А у нас всего 4, говорю я. Кто хочет, потом в столице в университете учится, отвечает на мое замечание Макс, но там вроде, как только клановые. Простолюдинов свободных попросту нет, их к присяге клану еще в школе принуждают. Потому и говорю, что ты у Макров учиться будешь, в их деревне, для тебя скорее плюс, чем минус. В самом селе дворянчики себе слуг и бойцов на будущее высматривают, так что, будет сложно, а иногда и больно, но зато можно свою свободу сохранить. Там, где учатся дворяне, и не дай бог аристократы, для простолюдина или кабала, или смерть, другого не дано. Думаешь, почему народ в школы не ломится? А, вот потому, качаю головой, дела. Глава 5, глава 5, мысли начинают путаться, воспоминания переходят в сновидения, которые поутру я просто не в силах вспомнить, что же мне в итоге снилось. Но то, что ночью не просыпался, уже можно считать достижением. С утра пробежаться до речки умыться. Естественные надобности оформить в сторонке, чтобы по следу до моего схрона не вышел никто. А теперь можно подумать и о том, что мне дядюшке жене в очередной раз нести. То, что бубенчики, это и так, понятно. И понятно еще и то, почему к моим сестрам в деревне так уважительно относятся. Ведь тушки-то я таскал раньше домой целыми и ни разу не порченными. То-то я теперь вспоминаю, что у каждой из сестер, даже у младшей, по 2-3 бульбончика прикреплены, то к шапочке, то к сумочке, то к кинжальчику на поясе, а то и вовсе в косу вплетены, взамен бантика. За мой счет самоутверждались, а я и не в курсе был, и без всякой выгоды. Жалко. Мамуля уже намеками уточняла, а чего это я перестал тушки кролей домой таскать. Отвечаю почти честно, что не попадаются больше. Осторожными стали, вывел я всех тех, кто раньше с моим местом расположения в лесу рядом паслись. И ведь не проверить ей никак, а интересно, ладно мясо мы ели, а шкуры где? Ага, Крафт приоделся, сам себе что-то ваял, маме вроде, как на зиму тулупчик девичий сварганил. Точно, у каждой из девчонок подобный есть, у всех есть, кроме меня. Обидно, однако, но теперь я стал умнее, смысла домой идти сегодня нет, поохочусь с щуком и гиком, разделкой туш займусь, если удачно охота пройдет, а там до самого вечера мясом займусь коптить буду. К утру, точно закончу. Травы нужной только нарвать необходимо, прямо по границе пустоши. С ее помощью копчение очень эффективно проходит и вкус у конечного продукта на удивление отличный получается. У меня уже 7 тушек есть, полностью приготовленных по этому рецепту. Домой я результат своих кулинарных исследований не отношу, только свежую добытую добычу приносил. Но теперь все пора и о себе любимом подумать. По селу погулял. Увы, сравнивать ни с чем. Хотя, когда-то и в городе, при отряде наемников, жил. Да вот только, тогда я совсем малым был, и никуда меня не отпускали. А вот теперь нужно хорошо подумать о своем ближайшем будущем. Из семьи мне не уйти. Поймают и, увы, домой к маме не отправят, а вот клеймо раба спокойно могут навешать. Сбежал от родителей, сам дурак. Почему по лесу? Да просто вокруг деревни и села другие пацаны сами по себе не бегают, не бродят, не гуляют. Да все по той же причине. Воруют детей тут, с целью последующей продажи в рабство, или, скажем, под клятву дворянам отдают, за деньги естественно. С макрами сложнее, конечно, а вот вольные это лакомый кусочек, который стоит больших денег. Рабы тут в цене. Официально в королевстве у нас рабства нет. Но, кого это, когда останавливало? Повезет, родственники найдут. Нет, на всю жизнь под клеймом ходить придется. Я же почему спокоен, да и мама тоже. Всему виной и охранный лес, и сама пустошь. Тут толп охотников на людей попросту нет. За редким исключением. Местных бандитов тут практически не бывает. Местных, я имею в виду тех, кто истинные жители этой планеты. Но не часто их у нас можно увидеть. Я о них только мельком слышал. Ни разу за свою жизнь не встречал. За исключением, конечно, полукровок. Вот их уж точно навалом вокруг. Интересно, за сколько моя приправа по стоимости ушла, перескакивают мои мысли. До алхимиков в следующую прогулку в село не пойду. Просто буду знать, что есть возможность заработать. Но и понятно, что без силового прикрытия мне пока что на рынок самому лучше не лезть. А просить в попутчики и охранники Макса, племяши дяди жени, будет, думаю, наглостью с моей стороны. Хотя, если с приправой выгорит, может, и даст за мзду малую мне в охраннике своего родственника, господин трактирщик. Позавтракал остатками вчерашнего ужина. Еще и на обед останется и есть чем угостить моих подельников. От угощения они уж точно не отказались бы. Самое смешное, я их и не видел ни разу воочию. Так, мельком, чувствую, что они существуют, даже общаемся между собой образами. Но вот их рассмотреть вблизи, как они выглядят, не получается. Просто оставляю им еду и все, а потом она попросту пропадает. Стерегутся они меня или просто бегут мои мозги. Говорят, уж очень мерзкий у них натуральный видок. Погода сегодня на загляденье. Сутрится свежо немного, но небо ясное, явно солнечно будет, а возможно и вовсе жарко. Спасет меня тут близость леса и речки. Прохлада от воды идет, но мне пора на прогулку в пустошь, травки нарвать, ну, и кролей стоит на себя согреть, лишняя добыча мне уж точно не помешает. Мои солдаты устроили полеты, кружат вокруг меня, охраняют. Но пока противника, на которого бы стоило нападать, защищая меня, на горизонте не видать. А вот попрыгунчики опять рядом обосновались. Новая семейка подошла. А что, речка недалеко, трава мне по пояс. Да еще, как раз та, которой больше всего любит лакомиться эти зубастые ушастые. Но мне сейчас не менее важно травы для предстоящего копчения мяса, которое недалеко от меня пасется, набрать. А потому, стараясь не привлекать к себе внимания, усердно жующих порождений пустоши, набираем в большой тканевый мешок срезанную траву. Где ее собирать, я знаю, не в первый раз этим занимаюсь. У меня в окрестностях почти все обследовано. Но внимательно по сторонам глядим, кроли тут для меня не самые опасные противники. На первом месте, конечно, кошачьи. Вот реально бич пустыни. Двигаются практически бесшумно, скорость у них колоссальная. Видят далеко, обнаруживают жертву издалека. Но на этом все плюсы для них их опасности заканчиваются. Они одиночки, на людей стараются не нападать, им и тех же кролей, чтобы прокормиться, хватает. А ведь в пустоши подобной живности, на вроде кролей, очень много. Из более опасных тварей, есть собакообразные. Эти пускай и мельче кошачьих, но стаями орудуют. Тоже их главная цель, ушастые кроли, но вот на человека они обычно быстрее всех агрессивно реагируют. Ману они, как и мыслежоги, любит. Для одаренных магов и ведьм, эти стаи собак-пустоши, самые опасные противники. И ведь сложно магам от них отбиться. А вот мыслежоги жгут этих собачек, почем зря. Одно плохо для меня, мясо у них невкусное совсем, жесткое и с привкусом неприятным. Но есть ведь приправки, и в качестве буженины их мясцо получается, весьма неплохо. Пару раз я их стаи на себя сдергивал с пустоши, а мои подельники быстро с ними разделывались. Не без моей помощи, кстати. Я ведь тоже, общаясь с щуком и гиком, пускай и образами и участвуя в совместных охотах, пытаюсь перенимать их возможности по уничтожению противников путем выжигания последним мозги. Не очень-то, конечно, у меня это получается. Мне проще делиться даже на расстоянии своей энергией, а вот забирать ее у противника у меня пока что совсем плохо получается. Да-да, я научился делиться своей энергией по своему желанию, с расстояния пары шагов. Я так делюсь своими магическими возможностями, жизненными силами и магией, со своими помощниками по охоте. Обычно они меня стараются сами немного выдаивать. Я просто щит ставлю свой врожденно выработанный. Как выработанный и не скажу навскидку. Знаю, что появился у меня, да такой, что даже Чук и Гек не в состоянии его пройти, если я того не хочу. Задумался. А ведь шкуры этих собачек, доставшихся мне после дележа добычи с Чуком и Гиком, я не выбросил. Я их, используя рассказы все того же Крафта, замочил в речке, прижав камнями ко дну. Интересно, они там уже дошли до нужной кондиции, чтобы их можно было бы использовать, в смысле продать, и желательно как можно выгодней, как у меня получилось провернуть с помпоном и магической добавкой для алхимиков. И ведь прав Макс, надо поднакопить деньжат до осени, а там и ярмарка будет осенняя. А может, повезет и с мамой получится в город съездить. Так все, отвлекся слишком. Становлюсь расслабленным, находясь в пустоши. А место-то опасное. Вот и доказательство этого изречения. Ко мне подбираются кроли. Учуяли гады и думают, что пасусь я тут, травку собирая, и о безопасности не думаю. Но вот как раз-то они мне и нужны. И пора чувствую, тикать, прихватив с собой набранный, тяжеленький мешок. По пути брошу его, если ушастые догонять будут. А теперь пора бежать, иначе будет плохо. И надо, на ближайшего кроля, своих солдат натравить. Порождения пустоши также испытывают боль, если их станут сильно и больно кусать. Кидаем наводку, для своих бойцов, а сами уходим в рывок. Бегать я хоть и не люблю, но приходится. Крафт меня часто заставляет быстро ножками передвигать, постоянно увеличивая расстояние для пробежки. Изверг, но в этот раз его занятия мне помогли, ушел от броска большого кроля. А теперь уж попробуйте догоните, будущие мои копчености. Все, как планировал, так и получилось. Мои подельники отработали на отлично, и даже я немного им помог. 5 особей кролей удалось мне в нашу засаду затянуть. Делимся как обычно по-честному. Мне 2 тушки, моим помощникам 3. Я пока точно и не знаю, когда я опять в лесу появлюсь. Нужно в ближайшее время порешать вопрос с моим пребыванием в деревне и селе. Если до школы не решу с местными ребятами, как мы дальше с ними жить будем, то придется пропустить еще год, а там уже на следующую осень по новой пробовать. Но боюсь, такой возможности мне мои домочадцы не предоставят. А потому, сегодня вечером домой опять не пойду. Настрою копчение и можно с Чуком и Гиком своими возможностями позаниматься. Уж больно хочется мне их способности как-то на себя примерить. А вдруг, ведь начало что-то у меня получаться в этом плане. Домой уже к завтрашнему вечеру пойду. Энергии пустоши набрала и еще попробую в себя дополнительно втиснуть. Чем сильнее я в себя стараюсь ее впихнуть, тем больше получается втиснуть ее в себя. Каждый раз после таких издевательств над собой, мой внутренний накопитель словно растягивается, вбирая ману пустоши, с каждым разом все больше и больше. Предела пока своего я не достиг. Нет такого, чтобы не получилось силой воли взять в себя маны чуть больше, чем было в прошлый раз. Надеюсь, не наврежу я себе, так издеваясь над собой. Больно это очень бывает. Жить без магии, даже без этих крох, я бы не хотел. До поздней ночи провозился с копчением туш, разделкой их, даже шкуры на речку сбегал, замочить, пускай отстаиваются. Потом, в случае чего, если их не удастся продать, Крафту отдам, он уж точно их куда-нибудь пристроит, на пользу семьи. Спал, наверное, до обеда, а чего, куда спешить, корма хватает, моим помощникам вчерашней добычи на месяц спокойно должно хватить, да и уверен, и без меня они тут охотой балуются. Не поверю, что тут никто, в мое отсутствие, из животных не пытается или в лес войти, или из леса выйти. А путь-то кажется совсем безопасным, а главное, удобным. Ну, а после обеда, можно немного накачкой внутреннего накопителя энергии, разлитой вокруг, заняться. Сажусь посередине прохода между камней, где засели Чук и Гек. Это необходимая предосторожность. Они, в случае опасности, меня разбудят и предупредят. Мое состояние, когда я самовольно впихиваю в себя магию пустоши, я называю магическим сном. Меня мама такому приему научила, ведь я, в большей степени, для нее стараюсь, и уже потом, для сестер. Сегодня, как вернусь, именно мама со мной постель делить будет. Эта энергия для нее очень важна. Без нее она, увы, весьма посредственный маг. А вот, когда я передам ей свои запасы, она и с магистром магии сможет справиться. Силы у нее хватает, как и знаний, а тут специфическая мана. Магистру средней силы против мамы, ну никак не выстоять. Но вначале проверить, что происходит в округе. Все пока спокойно, на первый взгляд. Живности поблизости нет. На водопой тоже никто пока не пришел. Со стороны леса опасности не чувствую. Да и мои воины меня прикрывать будут. Есть у них способ меня вывести из состояния магического сна, если потребуется. Только это очень больно. Проверено, и не раз. Раздеваемся. Под задницу тюфячок из кожи тащим. Мне на нем удобно сидеть. Сам в последний раз окидываю взглядом территорию вокруг себя. Опасности не чувствую. Да и в этом мои разведчики-бойцы помогают. Если бы была какая-то большая живность рядом, они бы сразу об этом меня предупредили и, если надо было, тут же бросились бы в бой. Но все спокойно. Можно отдохнуть и поработать. Сам процесс, с часик точно, времени займет. Устать не успею, впрочем, как и хорошо выспаться. Но отдохнуть немного получится. Потом перерыв устроим, надо проверить сетку на речке. Выклинчил у Крафта, из его былых запасов, эту нужную, в моем хозяйстве, вещь. О, как, а у меня намечается прогресс. У меня впервые получилось пройти защиту Чука, и я своровал у него немного из его запасов. Маны, непередаваемое ощущение счастья и наслаждения. Никогда бы не подумал, что этот вид воровства такой приятный. Понятно теперь, почему мыслежоги так любят подобным заниматься. Уверен, что и они что-то подобное чувствуют при этих действиях. Вот, а силы много потерял. Почему? Ответ у меня один: на это слишком перенапрягся я с непривычки. Но лиха беды начало. Потренируемся. До самого вечера только и занимался тем, что выкачивал ману и магические силы со своих подельников. Ничего, сейчас подзаряжусь сам и в ответ им всю накопленную энергию передам. На душе праздник. Я ведь, очнувшись от сна, испытывал свои новые возможности, пытаясь понять, на каком расстоянии они уже не будут срабатывать. Результат меня приятно удивил. 10 шагов я уверенно держу контакт с жертвой. Что-то подобное, по откачке силой маны, я и раньше проделывал, но мне тогда необходим был личный контакт моего тела с телом жертвы. Сейчас же могу подобное провернуть, и даже более эффективно, уже с расстояния. Ох, не зря я столько времени с мыслежогами кручусь, общаясь с ними почти на равных. Даже боюсь представить, какие перспективы передо мной открываются. Ведь теперь можно, в теории, среди толпы разумных быстро свои запасы маны, магических и жизненных сил пополнять, за счет ограбления тел других. Заметил, когда в деревне бывал с сестрами, что много собак по деревне бегает сами по себе. Не назовешь их бродячими, но хозяева и не думают их на цепи держать. Проходишь мимо какого-нибудь дома, а из его двора свора псов выскакивает, и начинают они тебя облаивать, а то и укусить пытаются. Вот и оружие у меня против таких блохастых появилось. Надо будет в ближайшее время его на них и испытать. Да и не только на них. С собак много магической энергии не вытянешь. А из людей, это хороший вопрос, требующий практики. Вечером довольный собой, закачанной энергией пустоши по самое не могу, иду, радуясь хорошо проведенному отдыху от семейных проблем, по знакомой тропинке, через лес. Расслабился сильно, мыслями в облаках витаю. А ведь зря, лес ведь тоже, очень даже небезопасен. Есть в его фауне и такие экземпляры, которыми из чадия пустоши, и в подметки по силе не годятся. Вот на подобное я и нарвался. Вепрь местный, довольно-таки редко встречающееся животное, в наших краях. И ты смотри же, а повезло, как мне, в кавычках, что он тут делает. Явно разведчик от выводка. Опасное соседство как, для меня сейчас, так и для нашей усадьбы и ее обитателей в будущем, если сюда к нам в лес вся стая откуда-то переберется. Застыл напротив меня, в позе готовности к атаке. Я же сам растерялся немного. Благо не до конца страх меня сковал, в особенности, возможность думать, не отключил. И тут же меня осенило. Вот возможность проверить на практике мои новые способности. Не думаю, что этот кабанидзе сильнее ментально, чем мои знакомые мыслежоги. Приступим. Мой магически выращенный щуп метнулся к свинке. А ведь действует. Я вытягиваю из него жизненную эссенцию и, хотя она не подходит немного моей человеческой сущности, но магия она и в Африке магия, как любит приговаривать мама. А, что такое Африка, я знаю. Так называется один из материков на ее родной планете. Ты смотри, сморила свиненка. Устал и лег отдохнуть, подошел к развалившемуся на тропинке свиному монстрику. Здоровенный, и шкура толстенная, как и слой подкожного жира. Даже рука не поднимается прирезать этот огромный кусок мяса. Здоровяк ты у нас, оказывается. Потрепал я его спящего, по холке. Живи и к своим иди, тут вам не рады. Не приводи своих, а то погибнете. Ну, бывай, свиненок. Надеюсь, не встретимся больше. Глава 6. Глава 6. А дома меня заждались. Где тебя черти носит? Первой встретилась мне, на подходе к дому, самая мелкая из сестер, десятилетняя Вичка. Мама себе места не находит. Волнуется, куда ты пропал. Тут до нее слухи дошли, что ты недавно в деревне сам был и даже в село ездил. Волнуется. Ну, и еще есть интересные новости, касающиеся и тебя тоже. Разводит интригу мелкая. Я же отмахиваюсь от нее. Явно ведь что-то за новости содрать с меня хочет. Это я бессребреник, ничего не беру за помощь с родственниц, а вот сестренки точно не такие. Может, лишь Тишка другая, а остальные точно, лишь и считают, что я им вечно что-то, да должен. Мама захочет, сама все расскажет, все равно мне сегодня с ней постель делить. Говорю я младшей сестренке, а я в душ, помыться хочу, и вещи постирать, меня не трогать, пока сам из бани не выйду. А-то, знаю, я вас, да уж они меня вообще не стесняются. Ладно, мама и старшие спим или спали постоянно вместе, причем в виде, как нас родили, ничем не прикрываясь. Но вот те, кто еще со мной постель не делил, стараются подсмотреть за мной в моменты, когда я по утрам только из постели встаю, еле ноги переставая из-за потери сил. И так же, как сейчас будет, в душе ловит, или в бане, когда я принимаю в полном неглиже водные процедуры. И считают это все свои выкрутасы, как само собой разумеющие. Обиделась Викуля. Сейчас Дашке жаловаться побежит, а та до Ули помчит, на брата ябедничать. А Уля на расправу быстро, правда, завуалирует эту расправу, как проведение учебного поединка. И там она меня так вдумчиво избивает, иногда голыми руками и ногами, а иногда, и с помощью учебного меча. Но и, правда, сильно устал я что-то, да и с энергией перебрал. Все же, жизненные силы животного зря я в себя впустил. Чревато это. Последствия непредсказуемые могут быть. А вот и сама мамуля. Явно специально, с этого ракурса за подходом к дому присматривала. Понятно, кого высматривала. Ты как? Взволнованно смотрит она на меня. Киваю. Все хорошо, ма. Единственно, тут недалеко от усадьбы нашей хряка огромного встретил. Но видно, молодой. Или от стаи оторвался, или разведчик. Говорю я. Если разведчик, это очень плохо. Отвечает мама. Но и охотиться за ним, таскаясь по лесу, я не намерена. Шансов его там положить у нас немного, несмотря на количество бойцов-охотников и нашу подготовку. По лесу только ты можешь, без последствий для себя, шастать. Так что, нет, просто сам будь, по возможности, осторожнее. Ладно, о многом нам сегодня вечером в кровати переговорить нужно будет. Ты сейчас, как обычно, киваю. Да, помыться и постираться бы, говорю я, и поужинать потом. Поняла, улыбается мама. Сейчас Тишку к тебе в баню пришлю, спинку потрет, подмигивает она мне, можешь ей немного скормить маны пустоши, надо приучать ее к этому лакомству потихоньку, заодно постирает и высушит до утра твои вещи, утром в село едем, вызов у меня причем к серьезным аристократам, я не знала, когда ты вернешься, потому и сказала, что в течение 3 ближайших дней мы у них точно появимся, я же, помня, что в ману пустоши и силы хряка вмешались, и прошу мамулю, если она не сможет ею пользоваться, то уж Тишке и вовсе, не стоит и начинать. Мам, тут такое дело, в пустоши столкнулся с монстром. Немного от него силой и маной поделился. Проверь, не навредит она ни тебе, ни Тише. Мама удивленно смотрит на меня. Однако, боюсь даже спрашивать, как тебе это удалось, как и улизнуть от него. Но давай попробуем. Слей немного совсем. Чуть-чуть, говорит она, протягивая ко мне обе свои руки, распахиваю, всю в заплатках без рукавку, оголяя свою грудь и прижимаю к своим сосками мамины ладони. Ну, как? Мама прокляла глаза, вздох удовольствия, очуметь, улыбается она, словно оргазм словила. Знаю я уже, что это такое, хотя сам, конечно, личным опытом в этом вопросе похвастать не могу. Пожалуй, Тиша обойдется, завтра ты ее уже просто так порадуешь, а этого всего... И для меня мало, говорит мамуля. Ух, как взбодрила-то. Все, беги мойся, а то я сама не удержусь и пойду тебе спинку тереть. Тише сегодня запасы не сливать нисколечко. Мне самой мало. И жду тебя в своей спальне или в нашей любимой беседке. Там и поужинаем, а потом баиньки. С утра нам на выезд, напоминаю. Все, жду. Пока до бани добрел, пока с себя все снял, пока за мылом в подсобку сходил, тут и Тиша появилась. Обнаженная сама, нисколечко меня не стесняется, да и что-то я от долгого пребывания в пустоши устал. Обычно у меня, на такое присутствие Тиши рядом со мной, совсем другая реакция организма происходит. Ну привет, путешественник. Взлохматила у меня на голове мои волосы ладонью, любимая сестренка. Тут тебя сегодня, да и вчера тоже все искали, заждались. С чего бы, удивился я. Ну, во-первых, толкает меня в грудь ладонью не сильно, чтобы я на скамейку сел, а сама тазик хватает, чтобы воды налить. Парная сегодня не натоплена, так что воды горячей всего чуть-чуть, чего ее тратить, сливая в душе. По старинке помоемся, наполненными тазиками, местный аристократ приезжал, лично. Внучка у него заболела, местные эскулапы оказались бессильными. До столицы или ближайшего города боятся, что бедняжку не довезут. Одна надежда на маму, а тут ты с концами пропал, третий день тебя дома нет, любой бы заволновался. Единственно, староста вчера привозил своего отпрыска на осмотр и рассказывал, что тебя позавчера видели, и в деревне, и в селе. То мама и успокоилась. Ты с ней завтра на нашей бричке едешь, Уля будет за кучера и охрану. Меня не берут, я на хозяйстве остаюсь. Помогать крафту буду по дому, и со скотиной повожусь. И за мелкими пригляд нужен. Поворачивайся и нагнись, спинку потру. Приятно принимать водные процедуры в компании с такой симпатулей. Но, кончено, между нами, ничего такого не может быть по определению, но мне ведь приятно. Надеюсь, что ей тоже. Решил похулиганить, ведь Тиша меня ни за что маме не сдаст, особенно если об этом ее предупредить. А второе-то, что, напоминаю я, о чем шел разговор. Контакт тел есть. Ко мне Тиша прижимается ногами с животом и грудью. Можно аккуратненько маной давануть. Надеюсь, сознание не потеряет. Ах, выгибается сестренка. Однако, потом тишина пары минут и только ее тяжелое дыхание мне в ухо. Так прямо и легла на меня, стоящего нагнувшись. Поэтому мама так любит, когда я ты из пустоши возвращаешься. Спрашивает она меня. Да, киваю я, но не говори ее ничего. Она сказала, чтобы сегодня тебе ничего не передавал. Помни. Хорошо. Отлипает от меня и продолжает заниматься моей спиной, натирая ее мочалкой, обильно полив мне спину мыльным раствором. И вот меня всего намылили и натерли, а сейчас из тазика водой поливают. Мыльную пену с меня, вместе с грязью с тела, смывают. На маму бывшие сослуживцы из наемного отряда вышли. Говорит Тиша, рассказывала она мне как-то, что был у них один парень в отряде, совсем молодой. Пришел, когда мама как раз увольняться собиралась. В общем, начальство знало, парень непростой по происхождению, но как боец был очень даже неплох. И чего хотят, уточняю ее у Тиши. Сам распаренный горячей водой, перевожу дух, сидя, развалившись на деревянной широкой лавке. Жена у молодого господина в интересном положении находится, да сама беременность тяжело проходит. А речь идет о будущем наследнике. Медики-врачи разводят руками, медикаментозное воздействие на плод крайне нежелательно. Вот и вспомнили про лекарей, да у них в округе нет никого стоящего. А кто у нас тут в ближайшем окружении на сотню верст, есть сильный, а никого. А мама ведь проверенная, парень сам, не раз пока она была в отряде, только с ее помощью и выживал, из-за полученных ран. Он очень просит ее посмотреть свою жену. Понятно, что ее на такое расстояние никто бы не повез сюда, а вот оплатить маме на время и по ее расценкам как лекаря-мага, они себе позволить могут. Не бедный, надо сказать, род, да и известный. В общем, завтра вы местную малую аристократку смотрите, а там, возможно, предложат сопровождать девочку в поездке до местного стольного города. Я бы сама очень хотела с вами поехать, да вот мама Ули хочет показать воочию, что такое служба у наемников. Переход 5 дней длится примерно будет в одну сторону. Идти будут медленно. На рысях, даже в карете, девчонку не повезешь. Так что, собирайся, ты с мамой едешь однозначно, без тебя ее возможности весьма ограничены. Но по поездке, что сопровождать девочку будете, пока это одни мои догадки. А так, через 2 дня за мамой обещались сопровождающих, из ее бывшего отряда, прислать. Обещают сопроводить в оба конца, и туда до города, и обратно, и в городе охрану обеспечить. Лекарь, довольная, для любого аристократа мама желанная добыча, встреть они маму на дороге без охраны, да и с охраной, тоже есть варианты. Пока мама не под клятвой верности, она будет лакомым кусочком, для любого аристократического клана. Думаешь, почему мы живем среди макров? Вот, то-то же, потому готовиться нужно будет, как в боевой поход. Мама даже с бойни бричку разъездную сказала готовить крафту, а фургон, в котором мы жили, когда при отряде были, он наиболее подходит для дальних и долгих переходов. Ариста деньги серьезные платит, причем наперед. Так что, можешь у мамы попросить серебра себе на обновки. Стыдно в подобном ехать из вещей, что на тебе.